«Вы шутите, ваше высочество?» Судя по взгляду Федотова, то он вполне разделял точку зрения Флемма. «А что, разве похоже, что я шучу?» И, развернув коня, я послал его по дороге рысью, полагая, что они меня догонят. Во дворце я сразу же прошел в спальню, по дороге велев Румбергу приготовить мне таз с теплой водой, чтобы ополоснуться хотя бы пока до пояса. «Мне нужны тапки», — сказал я вслух, заходя в комнату. «Мягкие пушистые тапки. Меня достало ходить постоянно в сапогах, а в туфлях с этими странными вывернутыми каблуками, я даже стою с трудом, не то что передвигаюсь. Впервые слышу, чтобы августейшая особа хотела чего-то подобного». Турок сидел на низкой лавочке возле моей кровати и гладил ластившуюся к нему грушу. «Вот такой я оригинальный», — расстегнув камзол, хоть и немного мною усовершенствованный, но от этого не переставший быть шерстяным и от этого очень жарким, я стянул его и бросил на спинку стула. «Я был почти уверен, что ты сбежишь». На столе лежало несколько тетрадей в кожаных переплетах. Открыв одну из них, я прочитал на первой странице, что это дневник Миллера. «Отлично, мне будет чем заняться в ближайшие пару дней. Куда мне бежать, да и зачем?» Турок пожал плечами. «Это было легко, если вас, ваше высочество, интересуют детали. Нет, мне важен только результат. Во всяком случае, в этом деле я потянулся к пуговицам рубашки, чтобы снять уже мокрую тряпку, от прикосновения к коже которой по телу пробегала дрожь отвращения, как в дверь постучали и вошедший гвардеец молча протянул мне запечатанный конверт. По печати было видно, что письмо вскрывали, но это была всего лишь мера безопасности, поэтому я не возражал. Мгновенно забыв про рубашку, я сел за стол и открыл письмо, чтобы как можно скорее прочитать, что же мне пишет Мария Анна София Сабина Ангела Франциска Ксаверия, принцесса Польши и Саксонии. Глава 7. Ваше императорское высочество, если бы вы только знали, как неудобно обращаться к вам подобным образом, как это непривычно. Я все же пребываю в надежде, что могу вот так запросто писать вам, чтобы рассказать о последних новостях, которые заставляют меня беспокоиться все сильнее, и с трепетом ждать, что, возможно, вы найдете время, чтобы ответить мне, написав в свою очередь, как у вас дела, все ли хорошо, как живется вам в огромной, неизвестной мне, но такой притягательной Российской империи. При дворе моего отца все разговоры только о короле Фридрихе и его противостоянии с Австрией. Пока между ними борьба идет с переменным успехом, но отец уверен, после взятия французами Праги и сожжения австрийцами Шатузица, король Пруссии не успокоится, и вскоре мирный договор, подписанный в Бреслау, по которому Пруссии отходит вся Силезия и графство Глац, не будет стоить даже бумаги, на котором его подписали. Пока не ясно, кто именно нарушит мир, наплевав на все договоренности, но отец опасается, что в этом конфликте пострадает прежде всего стоящая на пути у Пруссии Саксония. В связи с этим, к ее императорскому величеству Елизавете в скором времени прибудут послы, для того, чтобы убедить ее принять сторону Речи Посполитой Австрии, и помочь нам силой русского оружия. Это будет обширная делегация, и ваше императорское высочество при всем своем желании не пропустит их появление. Я знаю, что Россия сейчас продолжает воевать со Швецией, и не стало бы на месте отца надеяться на скорейшую помощь. Нужно искать другие пути, не только надеяться на союзников уже существующих и возможных, но как убедить магнатов в том, что проще и дешевле будет защитить Саксонию, чем потом пытаться вырвать ее из цепких лап прусского короля. Наверное, это сделать невозможно, даже если солнце начнет падать за землю, ломая небесный свод. Полагаю, что и в этом случае магнаты будут смотреть на его падение и пытаться сосчитать выгоду, или же просчитывать возможности избежать больших убытков, только не предотвратить само падение. Но что я все о войне и о войне, наверное, просто потому, что при дворе все только и говорят, что о сражениях и последствиях он их. В целом же, у меня все хорошо. Вот только, боясь за Саксонию и того, что может ее потерять, отец начал вести предварительные переговоры с императором Священной Римской империи Карлом о моем браке с его сыном Максимилианом Курфюрстом Баварским. Это меня пугает, но, как и положено послушной дочери, я приму его выбор безропотно и с честью. Вот теперь все. Ах, да, я все-таки разучила те вариации, которые вы с таким трудом отбили у Гольдберга. Если даст Господь, однажды я вам их сыграю, чтобы вы знали, что ваши старания не прошли даром. Вот теперь точно все. с нетерпением жду вашего ответа. Ваша Мария, пока еще принцесса саксонская. Я не очень хорошо понимал смысл написанного, застревая на названиях захваченных или отданных по мирному договору городов, потому что даже не представлял, где именно это графство Глац находится. К тому же Мария преподносила все таким образом, словно мне такие подробности должны быть известны, и она просто пересказывает очередную дворцовую сплетни, призванную меня развлечь и позабавить, и не обязательно в этой последовательности. Поинтересоваться же положением дел в Европе мне было в данный момент ни у кого. Бестужев со мной через губу разговаривал с самого первого дня, как только я появился в Петербурге, и я всеми фибрами ощущал, что он меня терпеть не может, и что я стал великим князем, скорее всего, вопреки его мнению, чем благодаря оному. Хотя понять причин столь странной ненависти я так и не смог, и на ум приходило лишь одно объяснение. Вице-канцлер на так уж и за то, чтобы правила Елизавета, а впоследствии я, он скорее склонялся к малолетнему Ивану и его кретинке матери. Вот только это объяснение не выдерживало никакой критики, потому что именно при Елизавете ему удалось взлететь настолько высоко. Но, тем не менее, Бестужев меня ненавидит на каком-то мистическом, интуитивном уровне, и друзьями-соратниками мы с ним точно никогда не будем. Да что уж там говорить, мы с ним ни разу нормально не поговорили, пока ехали из Москвы. Всю дорогу Бестужев усиленно делал вид, что вообще едет один, чем вызвал немало удивленных взглядов со стороны наших сопровождающих. И, вроде бы, наплевать на мнение вице-канцлера, вот только двор сейчас в Москве с Елизаветой, а я здесь остался в своеобразном вакууме, потому что, если я был абсолютно точно уверен, что тетушка разбирается в геополитике еще хуже, чем я, и вряд ли отличит пресловутое графство от остатков какой-то Силезии, доставшейся Фридриху целиком, то вот в том, что вокруг трона стоят вполне понимающие люди, это я мог гарантировать. И мне сейчас не помешала бы парочка таких людей, которые объяснили бы мне, что к чему и чего можно от всего этого ожидать. Хотя, я приблизительно понимаю, чего можно ожидать после прибытия посольства, которое, похоже, уже стартануло, чтобы просить военную помощь. Бестужев продавит свою любовь нескрываемую к Австрии, и Август в итоге получит вожделенную помощь русского оружия. Это он, конечно, хорошо придумал, а пускай придут войска Елизаветы и вместо нас все нам отвоюют и не допустят, чтобы нас и дальше обдирали, отщипывая по кусочку. Вот только я почему-то не уверен, что в данных реалиях это решение будет правильным. Мы, конечно же, что-то себе оттяпаем, вот только не лучше ли будет закончить уже раз и навсегда со Швецией и временами теряющей берега Данией. Больше всего на свете я хотел бы размазать Фридриха тонким слоем по брусчатке, вот только привык к голосу разума иногда прислушиваться, и этот голос пока настойчиво твердит, чтобы мы никуда не лезли, пока не будут определены все устойчивые союзы и не появится уверенность, что нас не бросит один на один с Фридрихом и его сторонниками, и в спину не ударит, что в европейских войнах вполне себе практикуется. У Пруссии есть весьма сильный союзник, Франция. Это то, что я сумел вычленить из письма принцессы. Правда, ни условия их союзнических договоренностей, ни о чем они вообще договорились, нигде озвучено не было, а под рукой, какая жалость, нет интернета, чтобы все быстренько проверить, что это союзничество дает Пруссии и дает ли что-то вообще. Ответов у меня на этот вопрос пока нет, и я не уверен, что он когда-либо появится. У Австрии же, нет, похоже, никого, кроме потенциальной дружбы с Россией, кроме постоянной угрозы войны с Портой, которая от них еще долго никуда не уйдет. Можно ли считать Речь Посполитую надежным союзником? Это даже не смешно. Даже, если они и не предадут в самый неподходящий момент, что будет очень на них не похоже, то помощь в непосредственно боевых действиях смогут разве что морально. Судя по тому дому, в котором я слышал незабываемый концерт Гольдберга, большая часть средств, предназначенных армии, шла как раз на такие вот дома, а не на непосредственно армию. Так что Польша сейчас – это своеобразная разменная монета, которую все краят, как им вздумается, принося в жертву мирным договорам части ее территорий, особо не спрашивая разрешения. А ведь есть еще и Англия, про которую Мария ничего не упомянула. А ведь есть еще куча мелких герцогств типа той же Гольштини, которые вполне могут назаключать союзов и прилично так вдарить совместно по врагам, если, Конечно, захотят. Кто там еще захочет поучаствовать в очередной перекройке карты? Швеция? Вряд ли, у нее Россия как красная тряпка перед мордой постоянно стоит. А вот в который раз воспользоваться тем, что Россия ушла на другую войну и попытаться напасть, это она может, любит и практикует. Дания? Возможно. Слишком мало информации, и спросить ни у кого. Может у Ушакова поинтересоваться, только вот тайная канцелярия под внутреннюю крамолу заточена, и внешние дела ее мало интересуют, что выглядит, по меньшей мере, странно. У Российской империи вообще шпионы в других странах есть? Почему я какие-то подробности выуживаю из вполне невинного письма случайной знакомой? Все-таки надо к Ушакову наведаться, все равно время пока есть. Как же долго надо ждать принятия решений? Слишком большие расстояния, слишком плохие дороги, слишком медленный конный транспорт, как ни крути. Вот чем надо заниматься в первую очередь. Каким-то образом сократить путь из точки А в точку Б, иначе никакие реформы никогда не будут проведены в нормальном режиме. Я уже устал как на иголках сидеть, ожидая, к какому решению придут по моему вопросу в Москве, а ведь не факт, что Крипби уже доехал до Елизаветы и успел рассказать суть проблемы. И ведь нужно время на принятие решения, а потом еще с полученным результатом вернуться обратно. В общем, жесть полная. Интересно, когда уже паровоз изобретут? Надо бы про Ползунова разузнать, может он уже родился и работоспособен. Я снова потянулся за отложенным письмом и внимательно его перечитал. Мария ничего не упоминает про моего вороватого дядю, не знает, что меня лишили герцогства, или это, в свете последних изменений в моем положении, для Европы не имеет значения. Вот кто бы знал-то, и прямо спросить у Марии нельзя, ее письма также, как и мои, читают, прежде, чем передать в руки адресату. Нет, мне пока что все равно, что может подумать обо мне тот же Август, но против того, что информация о моей озабоченности не дойдет до дядюшки, я бы не поставил и гроша. А если информация до него дойдет преждевременно, то он может предпринять какие-нибудь шаги, которые в итоге смогут сильно повлиять на исполнение моих планов. А еще мне сильно не понравилось известие о возможном скором замужестве Марии. Очень сильно не понравилось. До зубовного скрежета. Да что у них вообще в голове творится, ей же всего 14 лет, девчонка совсем. Какое может быть замужество, педофилы чертовы, пробормотал я, перечитывая отрывок про достойного наследника Священной Римской империи. Я никогда не встречал Максимилиана, но почему-то он представлялся мне одышливым пузатым бюргером, уже переступившим 40-летний рубеж. И этому чучелу отдать миниатюрную изящную невинную девочку? Что так вас раздосадовало, ваше высочество? Турок убрал руку от груши, которая посопела недовольно рядом, и убежала, задрав хвост, по своим кошачьим делам. Я проследил за ней взглядом. Больше всего дел у груши образовалось под кроватью, куда она очень целеустремленно залезла. Марию Саксонскую хотят замуж выдать. Я отодвинул письмо и откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Ну, это обычное дело среди августейших семейств. Хотя, тут... Конечно, смотря за кого, философски заметил турок. Кто кандидат в мужья? Максимилиан Баварский, ответил я, с любопытством посматривая на вора. А, ну это еще ничего, протянул он и поднялся со своей низкой скамеечки, на которой до этого сидел. Он хоть молодой, вашего возраста будет или же на год помладше. Да и к тому же говорят красавец писанный и умный, уже поэт, верши пачками на бумагу кладет и на флейте играет ничуть не хуже короля Фридриха. Так что принцессе, можно сказать, повезло. И кто так хорошо о нем говорит? Я поморщился, слушая восхваление достоинств потенциального жениха Марии, который, судя по всему, был просто идеалом среди набирающих мужественность подростков, к которым, к слову, я тоже относился. Да почитай все иноземцы, что в игорный дом Ваньки Каина приходили. Я пока там ошивался, много чего услышал. Да что ты говоришь, я задумался. Это ведь классика на самом деле. Казино с блёк-джеком и шлюхами, рай для шпионов. В голове начала формироваться пока неясная мысль, которая требовала тщательного осмысления. А что если Ушаков Андрей Иванович к вашему высочеству, провозгласил зашедший в комнату гвардеец. Я махнул рукой, позволяя впустить главу тайной канцелярии. Надо же, только что думал о том, как бы его навестить, и вот поди ж ты, сам пришел, на ловца, как говорится. Как у вас ловко получилось вышкалить ваших охранников, ваше высочество, с порога заявил Ушаков, заходя в комнату. «Но все одно, мы продолжаем с вами встречаться в вашей спальне. Еще пока не совсем перестроился, и вы являетесь одним из немногих исключений, с которыми я забываю, что у меня есть вполне приличный кабинет. Что касается вышколенности, то это заслуга их командира Игната Наумова. Ваши исключения чрезвычайно льстят моему старческому самолюбию, ваше высочество». Ушаков коротко улыбнулся и осмотрелся по сторонам. «Слава богу, что сейчас здесь нет этого вашего животного, которое на меня ужас наводит». Мяу, откуда-то из-под кровати вылезла груша, и принялась весьма демонстративно умываться, злобно поглядывая при этом на Ушакова. «Да что же за настырная кошка?» Ушаков всплеснул руками. «Она меня точно преследует». «Полноте, Андрей Иванович, зачем ей вас преследовать? Вы же не мышь, в конце концов». Ушаков на это лишь хмыкнул и положил передо мной кипу бумаг. «Вот, ваше высочество, все приказы по тайной канцелярии, все наши уставы и правила, как вы и просили». Турок, услышав про то, откуда этот доброжелательный на вид старикан, заметно вздрогнул и отступил в тень, практически спрятавшись за кровать, чтобы на него внимания не обращали. «Спасибо, Андрей Иванович, я их позже посмотрю». Вся кипа бумаг легла сверху на дневники, не позволяя Ушакову разглядеть, что за тетради здесь лежат. «Вы присаживайтесь, Андрей Иванович, я вам хочу про свою задумку рассказать». Дождавшись, когда Ушаков расположится за столом, что уже становилось какой-то странноватой традицией, я неторопливо приступил к озвучиванию своей идеи. «Как вам, наверняка, известно, на английских островах существует множество кружков, в которые собираются люди и проводят там приятное время, исходя из своих предпочтений». «Ну еще бы», Ушаков скривился. «Лорд Дэшвуд своими совсем не невинными проказами сумел даже здесь в Петербурге отличиться. А уж что он творит в своей родной стране, страшно подумать. Творит лорд Дэшвуд страшные богохульные вещи, уж о клубе адского пламени, наверное, хоть раз, но слышали все. Но мы сейчас говорим вовсе не о его бесчинствах. У нас жалко, что нет таких вот кружков, где знатные господа вместе и иностранцами могут говорить, о чем душе угодно, за бокалом вина, или за игрой в карты, или в кости». Я выразительно посмотрел на него. «Я, кажется, понимаю, к чему вы клоните, ваше высочество». Ушаков наклонил голову. «И как именно вы хотите все организовать? Это будет роскошно, тайно, немного греховно и очень дорого. Я уже прямо видел один из дворцов, в котором организован мужской клуб, куда дамы допускались только в виде веселых девок. Что бы кто ни говорил, а в нас, в мужчинах, есть определенная тоска по домострою, по месту, куда женщина войти не сможет. Мой дед Петр Алексеевич забил последний гвоздь в крышку гроба этому пережитку, но не побеспокоился о том, чтобы создать такого рода отдушину, приятную сердцу любого мужчины. Доходы, чтобы позволить нанять прекрасных поваров, закупить отменные вина, будут поступать в виде ежегодных взносов членов клуба. К тому же, можно ввести в правило, что любая не сыгравшая в игре ставка уходит клубу. Все предельно тайно, можно даже ввести в правило, что члены клуба обязаны находиться в клубе в масках. Новые члены клуба могут рассчитывать на членство только после того, как их кандидатуру утвердит большинством голосов, так называемый «совет правления». Ну и по мелочи, несколько тайных спален, несколько постоянных шлюх в штате прислуги, пара новых игровых забав. Вот что я за человек такой, а? Любой нормальный попаданец пытается заниматься прогрессорством, делать новые винтовки и ускорять появление тех же паровозов, а я хочу ввести в этот мир рулетку и все-таки заставить кого-нибудь сшить мне теплые домашние тапки. Но, может быть, во мне сказывается недостаток знаний и умений, может быть, надо мной все же давлеет юное тело, но ничего другого для быстрой организации полноценной слежки за всей той иноземной шоблой, что заполонило обе столицы Российской империи, я придумать так и не смог. Нет, в итоге я добьюсь и четкого разделения тайной канцелярии на подразделения со своим функционалом и выученным штатом. Но это будет потом, потому что на такие преобразования уйдут годы, а получать информацию нужно уже сейчас, особенно учитывая те данные, которые мне удалось извлечь из письма Марии. А еще меня уже просто трясет от количества иностранцев, занимающих ключевые посты. При этом, я далеко не уверен, что эти господа такие уж преданные своей новой родине и не стучат со скоростью звука своим настоящим повелителям. Да что далеко ходить, тот же генерал Кейт, к которому имеет предписание граф Брюс. Я в упор не помню такого генерала в российской армии, а вот в прусской, вполне. Так же, как и некто Кейт, находящийся в больших чинах приблизительно в этот период времени, нет-нет да мелькал в сериалах, посвященных Англии. Могу ли я с уверенностью сказать, что часть военных секретов в итоге не оседает у джентльменов и у того же Фридриха? Вот странно, почему я сейчас не могу сказать, что да, абсолютно уверен. Это очень интересное на самом деле предложение, ваше высочество. Ушаков задумчиво принялся вертеть трость. Моя отставка – это вопрос скорого времени, как ни крути. И вы, ваше высочество, не сможете повлиять на это решение ее величества. Я только надеюсь, что вы сумеете убедить Елизавету Петровну в том, чтобы моя должность досталась кому-то более достойному, нежели Шувалов. Теперь вернемся к вашей идее. Я думаю, что старому греховоднику вроде меня будет, чем заняться на старости лет, организовав этот притон для благородных и просто богатых промышленников. Ну и иноземцев, куда уж без них. Все одно и горные дворы будут существовать, как с ними ни борись, а этот клуб, как вы его назвали, все же уменьшит их количество, потому что все будут стремиться получить заветное членство. У меня и дворец подходящий есть на примете. А про новые игровые забавы вы мне потом расскажете, ваше высочество, когда посмотрите, что получилось. Договорились, я слабо улыбнулся. Вам нужны будут деньги на первичное убранство, я скажу, ежели они мне понадобятся. Ушаков встал, тяжело опираясь на трость. Если позволите, я, пожалуй, пойду, ваше высочество. Мне надо как следует все обдумать. Идите, Андрей Иванович, идите. Я проследил за ним взглядом. Турок, выползай уже из-под кровати, нечего пол там собой вытирать. Я чуть повысил голос, когда дверь за Ушаковым закрылась. Немного сконфуженный турок появился из-за балдахина и подошел ко мне поближе. Садись и рассказывай подробно, что иноземцы, чьи разговоры ты слышал, говорят о России. Да, как ты их понимал? Или они специально для тебя по-русски изъяснялись? По-немецки они изъяснялись. А немецкий я немного знаю, так что почти все было мне понятно, огрызнулся вор, садясь на самый краешек стула, выдвинутого из-за стола. Те, которые недостоинства наших женщин обсуждали и не способы выкачать поболее денег из казны, говорили почти все об одном и том же, как сместить Бестужева. Видимо, вице-канцлер у многих иноземцев поперек глотки стоит. Да, получается, что так оно и есть. Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. Причем, почему-то его хотят утопить не только прусаки с французами, но и австрийцы, за которых он, вроде бы, выступает. И это совершенно необъяснимо. Хочется не хочется, а идти к вице-канцлеру придется. Я поднялся из-за стола. Чтобы он обо мне не думал, пришла пора объясниться. Бестужев сейчас слишком мощная фигура, чтобы можно было его отбросить в сторону за ненадобностью. К тому же, мне все еще нужны были сведения о происходящем в мире, чтобы не сунуться прямо в пасть льва во время, казалось бы, практически родственного визита в Гольштинию. С этими мыслями я направился к выходу из спальни, чтобы попытаться найти Бестужева, который в это время всегда работал во дворце, где ему были выделены помещения. Глава 8. С Бестужевым мне встретиться так и не удалось. Просто таким образом сложились обстоятельства, которые были изначально не в мою пользу. Настроен я был весьма решительно, но, когда подошел к кабинету, то остановился, с удивлением прислушиваясь, потому что за плотно закрытыми дверьми кипела ссора. Спорщики так громко орали, что их брань проникала сквозь тяжелые двери, отражаясь от стен небольшой комнаты, которая выполняла роль приемной при кабинете вице-канцлера. Стоящий на страже возле дверей гвардеец покосился на меня, но ничего не предпринял для моего удаления из приемной, чтобы я не слышал разговор, невольным свидетелем которого стал. Судя по всему, с Бестужевым ругался Александр Иванович Румянцев, отец Петьки, которого я видел пару раз, да и то мельком. На коронации Елизавета пожаловала ему табакерку, которую мне было поручено вручить, вот и все знакомства. Но голос я его запомнил, и теперь без труда узнал. Нельзя во всем потакать гоптерпам, пойми, Александр Иванович. Надо брать от шведов то, что они вообще могут отдать, не подавясь при этом. За этими словами последовал гулкий звук удара, словно взбешенный вице-канцлер саданул кулаком по столу. Но ее величество ясно дала понять, что договор должен включать имя того наследника, которого мы сами изберем, и тебе, Алексей Петрович, более чем кому-либо другому должно быть известно о том, как важно иметь дружественного правителя. К тому же Ее Величество думает, что шведы все еще имеют виды на Петра Федоровича, поэтому решила подстраховаться, включив этот пункт в договор. Да плевать, кто в итоге шведский трон займет. Пусть даже великий князь в итоге передумает, вернется к Кирхе и уедет в Стокгольм. Шведы никогда нам друзьями не будут. Никогда. А кто будет нашим другом? Кто, Алексей Петрович? Может, бриты твои? Думаешь, я не знаю, что английский посол постоянно твой погребок обновляет? Так, может быть, Англию видишь ты в наших друзьях, а ты в мой погребок не заглядывай, лучше за сыном присмотри, чтобы он твой не осушил. В голосе Бестужева появились рычащие нотки. Шведов надо дожать, чтобы пикнуть не могли боли. А так придется еще Данию успокаивать заверениями, что вовсе мы не хотим замок родовой, что когда-то семье великого князя принадлежал, возвращать. Ну а не поверят они нашим заверениям, что тогда войска у шведов оставлять, когда прусак вовсю уже скалится, да османы того и гляди голову поднимут. А это опять может быть война, кое ничего нам, кроме трат, не принесет, никакой выгоды. Не смей сына моего трогать, твоего из притонов только и выносит, хорошо еще узнают, а то в лужу какую давно бы скинули, обобрав при этом. И думать ты можешь, что тебе душа велит, а я волю государыни Елизаветы Петровны выполню полноценно и договор составлю так, как она его хочет видеть. Да, может, еще за сестрой этого полоумного Фридриха съездишь в Берлин, а то он уже брак с великим князем своей сестры считает делом решенным. Он уже в письме Анну Амалию едва ли не великой княгиней называть посмел. Так вот, не бывать этому. А знаешь, почему? Да потому что папаша этого Фридриха слишком плодовитым был, и как только имя наследника шведского станет известно, одна из многочисленных сестер прусака тут же в невесты ему будет предложена. И что тогда будет с того мирного договора, который ты поедешь обсуждать и заключать? В какое место его можно будет засунуть? Мы и так из-за Швеции Силезию проворонили, и я не хочу становиться свидетелем возвышения этого выскочки. Смотри, Алексей Петрович, твоя гордыня когда-нибудь тебя погубит. Ха, да ты знаешь, почему нас вообще еще терпит? Да потому что заменить нас неким, если только Остермана с Минихом вернуть. Нет у России верных сынов, кроме тех, кого еще Петр Алексеевич на службу призвал. Все немцы заполонили. Да и теперь, вместо того, чтобы кого учебой занять, вон твоего Петьку хотя бы, он хоть и шельма добрая, но мозговитый парень растет, продолжают тех же немцев привечать, а значит, долго нам еще на службе коптить, вот помяни мое слово. Пока молодежь вроде Шувалова того же не заматереет и зубы не начнет показывать. А свое мнение я уже высказал, от шведов мы еще хлебнем полной ложкой, но это дело, я погляжу, решенное, и от моего слова ничего зависеть уже не будет. Но прусаков я сюда не допущу и точка. Вот костьми у порога лягу, пущай топчут, но свадьбе этой не бывать. Так, кажется, я услышал достаточно. Повернувшись, я вышел из этой маленькой приемной, обдумывая услышанное. Пока ничего путного в голову не приходило, зато становилась понятна резкая неприязнь Петра Федоровича и Бестужева. Бестужев не дал состояться браку Петра с сестрой обожаемого Фридриха, что сразу же сделало его родственником прусского короля. Не получилось, и Бестужев сразу же стал врагом номер один для великого князя. А вот почему сам Бестужев так меня ненавидит, я так и не понял. Вроде бы никаких предпосылок к этому не было, да и особой любви к Фридриху я, вроде бы, не демонстрирую, а вот погляди же, вообще же, все было именно так, как рассказывал мне еще во время моего путешествия по Европе Корф. Все министры пытаются решить, с кем Российская империя будет дружить, и с кого она будет брать пример, как я полагаю, во всем. Ни разу я еще не слышал ни от кого, что нужно свой собственный путь изобрести, ни на кого не равняясь. Но это тупиковый путь, который приведет нас, в лучшем случае, к Великой Октябрьской, в худшем же, об этом вообще не стоит думать. Потому что живущие на стыке двух миров, мы никогда не станем своими ни европейцам, ни азиатам. Так зачем, черт подери, из шкуры лезть, пытаясь всем этим господам соответствовать? Зачем, вашу мать, и раза в раз наступать на одни и те же грабли, вскакивать и снова на них лезть? Как это вообще произошло? Где мы свернули не туда? А еще я понимал, что никто меня не будет слушать, хоть я лоб расшибу, пытаясь доказать эту истину. Никто. потому что все для себя уже все решили и считают это решение истиной в последней инстанции. Была слабая надежда на Бестужева, но он, похоже, просто категорически против немцев настроен, хлебнув в свое время бероновщины. А вот что касается других стран, то вице-канцлер очень даже за. Вот что мешает России с той же Австрией договор заключить о дружбе, но как-то хитро помощь во время бесконечных войн обозначить. Вроде мысленно мы с вами и все такое. А вот когда уже точно увидим, что Австрия побеждает из последних сил, вот тогда и присоединиться, чтобы к дележке не опоздать. Англосаксы так постоянно делают, и ничего, никто ни разу их ни в чем не обвинил и ни в чем не упрекнул. Можно же чужие хитрости применять, не размениваясь на парики и вычурные реверансы. Из этого короткого, но весьма эмоционального разговора я также понял, что мои исконные земли, те, которые должны были остаться моими, невзирая на то, как здесь все сложится, нахрен никому не упали. Россия не будет вступать за герцогство, оно ей не нужно, опять-таки по причинам того, что подобный интерес может быть неправильно истолкован потенциальными друзьями. Вот только я так не хочу. И тут я полностью поддерживаю Бестужева, Фридриха еще можно остановить, он пока никто, всего лишь король заштатного королевства, у которого амбиции через край хлещут. Вот только как это сделать, а может ну его, отобрать у дядюшки герцогство, послать всех нахер и жить в свое удовольствие, не пытаясь ничего менять в мозгах людей, которые накрепко вбили себе в голову, что иноземец лучше во сто крат, просто потому, что иноземец. Самое главное, что этот выверт мозга и в мое время многие поддерживают. А чем лучше-то? Чем, например, тот же Шумарех лучше Тредяковского? Почему должность библиотекаря при Академии наук с огромными полномочиями вдобавок отдали немцу всех достоинств, которого было быстро и качественно закатить скандал? Что в Шумахере есть такого, что заставляет с завидной периодичностью вступаться за него покровителей? Сколько мы по-настоящему ценных ученых из-за этого склочного индивида потеряли, которые не захотели терпеть, и просто уехали, громко хлопнув дверью? А ведь они еще и антирекламу Российской Академии Наук дали, я просто уверен в этом, и многие достойные люди вовсе не поехали, невзирая на приглашение. Потому что есть среди тех же немцев достойные, талантливые и очень нужные, есть, кто бы спорил, но не поголовно, так же, как и в Российской империи. Себя-то надо хоть маленько уважать. Например, я вот уже жалею, что не пошел, как обычно, на тот маскарад, где пресловутый лорд Дэшвуд отжег. Может, у меня с головой не все нормально, но я точно не стерпел бы, если бы он передо мной в костюме шведского генерала туда-сюда шастал, в разгар войны со Швецией. Хайпануть решил, сука. И у него получилось, потому что не произошло ровным счетом ничего, никто ему слова против не сказал, все, включая тетку, молча проглотили это намеренное оскорбление. Вот он и дома решил развернуться, уверовав в свою вседозволенность. «Ваше высочество, что-то произошло, у вас такой вид, будто за вами кто-то гонится». Я резко остановился, с удивлением оглядываясь по сторонам. Оказалось, что я умудрился выскочить на улицу во внутренний двор и даже этого не заметил. Тормознул меня Роман Воронцов, который поднимался в это время со скамьи, на которой сидел, с интересом что-то читая. «Да, призраки мыслей», я потер лоб. «С вами такое случается, Роман Илларионович?» Постоянно, он улыбнулся. «Вот, например, попали мне в руки интереснейшие записки, и я теперь не знаю, что с ними делать. Первым желанием было сжечь, но дюже уж чтиво занятное. Хотя за такое чтение я вполне могу на дыбе оказаться, и прекрасно это осознаю, но все равно читаю. Удивительно, правда, что это?» Я сел на ту скамью, с которой вскочил Воронцов и, протянув руку, взял один из листков, лежащих рядом. Набожна императрица до суеверности, так что исполняет дотошно все нелегкие и стеснительные обязанности, кои религия ее предписывает, ничем, однако же, не поступаясь из удовольствий самых чувственных, коим поклоняется с не меньшей страстью. Весьма сдержанно, скорее по совету министра своего, нежели по собственной склонности. Ревнует сильно к красоте и уму особ царственных, отчего желает зла королеве венгерской, не скрывая этого, а также ревнует к сестре вашей Луизе Улике, о красоте которой уже начали слагать песни министрели. В довершение всего двулично, легкомысленно и слова не держит. Что это такое? Я показал лист Воронцову. Это-то, протянул он, это то, чем развлекает себя на досуге новый прусский посол Аксель фон Мардельф. Сам он пока еще не составил своего мнения, только сплетни здесь в Петербурге собирал, посетив с визитами, кажется, каждый дом тех дворян, кои здесь остались, или уже вернулись из Москвы. Я так понимаю, что это пока только наброски, а вот настоящие выводы он сделает уже после того, как покрутится при дворе. Вот это мое любимое, про графиню Румянцеву, что, мол, родилась и воспитывалась она за границей, потому-то резко отличается от всех остальных дам тем, что лучше воспитана и более утончена, а уж как в карты играет, загляденье просто. Он зло усмехнулся, а я пристально посмотрел на него. В отличие от брата, который слыл чуть ли абсолютно неподкупным, про Романа ходило множество весьма неприятных слухов. Но сейчас я не мог сказать, что он производит на меня отрицательное впечатление. Возможно, это происходит потому, что я вот прямо таких откровенных взяточников, как его рисует молва, ни разу не видел воочию. Кажется, именно про него пошла поговорка про широкий карман, или я что-то путаю. А можно поинтересоваться, Роман Илларионович, откуда у вас эти записки? Где вы могли их заполучить, чтобы вот так запросто читать, сидя прямо перед дворцом? Записи были сделаны, конечно же, не на русском языке, и степень знания Воронцовым немецкого, если честно, поражала, потому что, делая свои записки, посол вовсе не стремился к каллиграфическому качеству письма, и я иной раз не мог разобрать написанное. История попадания в мои руки этих записей проста и сложна одновременно. Мы вчера с господином послом играли полночи в кости. В какой-то момент я уже перестал различать окружающее, да и он был сильно выпивший. Но мне везло, и кости все время падали так, как было нужно. Хотя, не могу исключить тот факт, что у нас просто перед глазами двоилось и мы принимали выпавшие цифры за те, которые хотели видеть. Как бы там ни было, посол сильно проигрался и должен был составить мне долговое обязательство, по которому я выигрыш мог получить в полном объеме. Вот только он или перепутал, или сшельмовал, но утром я обнаружил эти листы, вместо расписки. Пошел в праведном негодовании искать мерзавца, но, как оказалось, рано утром сразу из-за игрового стола он уехал в Москву. Полагаю, что все-таки перепутал он спьяну бумажки, слишком уж вызывающие записки эти, могут весьма негативно на его дальнейшей карьере отразиться. Ну, и решил я посидеть здесь в тенечке и почитать, решив про себя, что, коли выигрыша мне не видать, то хоть развлекусь. Развлекся, теперь не знаю, что со всем этим делать. Отдайте мне, больно уж интересное чтиво, хочу все изучить, что тут Марфельд написал. Особенно про себя охота почитать, вряд ли господин посол обошел меня своим вниманием, и глубоко сомневаюсь, что прочту что-то более лестное, нежели о тетушке моей. Нет, не обошел, Воронцов снова усмехнулся. Только обещайте мне, что за хулительные пасквили эти Андрей Иванович Ушаков не вспомнит второй пункт указа о дозволенности обсуждения августейших особ и не вздернет меня на дыбе. Все-таки, это не я все написал, хоть и читал, весьма внимательно и тщательно, стараясь не упустить ни одной малейшей подробности. У Андрея Ивановича сейчас много других дел. Я тщательно собрал листы с записками, мельком увидев, что Марфельд не пропустил в своих изысканиях никого, включая камергера Чоблокова, с занятной припиской о том, что он очень красив и танцевать ловок, и понравился Елизавете, но она решила отказаться от своих притязаний, узнав, что жена Чоблокова обещала его прирезать, коли уличит в измене. А все же, не для того, чтобы записки посла читать вы сюда явились, Роман Илларионович. Я в упор посмотрел на него. Читать такое проще дома, в тиши кабинета, где никто не увидит и не донесет Андрею Ивановичу. Каюсь, грешен, не хотел говорить, только вот, ваше высочество, встреча у меня назначена с Юсуповым, который обещал человека мне представить, дабы обсудить, куда пойдут мрамор и самоцветы уральские, кои с организованной им фабрики выходить будут в скорости. Юсупов владеет мраморной фабрикой, решил уточнить я, прикидывая, по какой причине в таком случае князь ничего мне не сказал. Вообще, я не знал, что в Сибири уже развивается производство, почему-то на ум приходили только Демидовы и Строгановы, но, может быть, я ошибаюсь, и они не единственные, кто на Урале и за его пределами производства основал. Нет, фабрика будет нами возведена на паях. Что-то захотелось мне попробовать чего-то нового, вот и купился на сладкие речи Бориса Григорьевича. Все бросились изучать производство металлов, Ну а мы решили выделиться, он усмехнулся. Петр Иванович Шувалов где-то специалиста раздобыл, который в мраморе понимает. В его задачу будет входить организация фабрики, ее и отладка производства. А что, Шувалов уже вернулся из Москвы? Я обернулся, словно пытаясь высмотреть этого чересчур энергичного человека. Вчера приехал с высочайшего соизволения. Увеселения увеселениями, но дела не ждут. Мы с ним еще хотели прожект один обсудить, касаемый создания хлебных резервных магазинов. Да я хочу предложение внести, заставить всех помещиков часть зерна сберегать и не продавать никому, как вспоможение крестьян на случай неурожая. Дабы голод не случился, я внимательно смотрел на него. Насколько помню, хлебные магазины были только при Павле основаны, да и то так себе, спустя рукава. А не из этого ли дурная слава конкретно этого Воронцова происходит, что вместе с Шуваловым они хотели здорово так напрячь знать? Вот только не получилось. А почему не получилось? Надо выяснить. Одно ясно, Шувалова защитило личное покровительство императрицы, а вот на Воронцова все шишки в итоге посыпались. Может, он и стал в конце жизни тем, кем его молва окрестила, просто терпение лопнуло и он решил слухам тем соответствовать. А вот Шувалов меня удивил, если честно. Я к нему из-за того, что эта семейка мне кем-то типа братьев Орловых представлялась, предубеждение испытывал, а оно вон как происходит на самом-то деле. Надо перестать уже мыслить штампами и прежде узнавать, что у человека на уме. Но вашему высочеству, наверное, не интересны эти мелочи. Отнюдь, я был бы очень признателен, ежели бы вы с Петром Ивановичем составили мне компанию за ужином и рассказали все о своих прожектах. Воронцов было заколебался, но подобные приглашения расценивались как приказы, игнорировать которые было нежелательно, поэтому он неохотно кивнул. «Это большая честь, ваше высочество», он поклонился, а когда выпрямился, то воскликнул. «А вот, кстати, и Юсупов». Во двор въехала карета, из которой выскочил князь, как только она остановилась, не дожидаясь, пока ему откроют дверь. Воронцов тем временем поднялся со скамьи и шагнул вперед, широко улыбаясь. «Борис Григорьевич, я уже заждался. Хорошо еще, что его высочество Петр Федорович мне соизволил компанию составить, а то уже и не дождался бы я тебя, ушел бы, только меня и видели. А ведь дворяне друг друга на «ты» называют, наплевав на указ, который Анна Яновна выкатила, в котором регламентировала множество аспектов светской жизни. Правда, все дружно на этот указ забили и сделали вид, что никакого указа и не было никогда. Ваше высочество, Юсупов склонился в поклоне. Мы с ним виделись лишь однажды, обсуждали стекольную фабрику, в которую он был согласен вложиться, когда прикинул вероятную прибыль. Вы интересуетесь не только стеклянным производством, но и мраморным. Я всем интересуюсь, чтобы не ставить себя еще более в невыгодное положение перед стоящими рядом со мной мужчинами. Я встал, отмечая про себя, что Юсупов окинул меня немного удивленным взглядом. Ах, да, я же без камзола, который как бросил в комнате, так и забыл про него. Кстати, что там с нашей стекольной фабрикой? Фундамент уже возвели, скоро приступим к возведению здания. Господин Ломоносов выразил готовность проверять каждый этап строительства и производства, во всяком случае в самом начале, нетерпеливо начал переминаться с ноги на ногу. По всей видимости торопился, наверняка они уже опаздывали, но уйти без разрешения тоже не могли. Все-таки во всех этих регламентах есть своя прелесть, которую я только-только начал осознавать. Это хорошо, но, я отвлекаю вас от действительно важных дел, господа, пустой болтовней. Я вас жду сегодня вечером, Роман Илларионович, и, прижав к груди листы с записками, я повернулся в сторону входных дверей, тем самым отпуская их. Вопрос о том, почему они местом встречи выбрали дворец, не стоял. Наверняка кроме Шувалова необходимо было встретиться еще и с Бестужевым, и бог знает с кем еще, и лучшего места, чем дворец, в отсутствие императрицы, для того, чтобы собрать всех в одну кучу, сложно было представить. Ваше высочество, от двери ко мне размашистым шагом шел Румберг. Мы уже с ног сбились, разыскивая вас. Не надо уходить, не предупредив ваших преданных слуг о том, куда вы идете. Попенял он моей безалаберности. Я только вздохнул и направился к нему, чтобы под конвоем проследовать в свои комнаты. Глава 9. И все же в этот раз я не ошибся в своей первоначальной оценке Шувалова. Более того, за время, пока я не имел с ним дела, он подучился и стал совершенно невыносим, особенно в больших дозах. Напыщенный и самовлюбленный, он столько раз за вечер произнес я, что мне под конец уже стало просто смешно. Глядя на его руки, пальцы которых были украшены перстнями, я не мог теперь с уверенностью сказать, что идеи, которыми он фонтанировал на ужине, были его собственными. Потому что, когда я поднял вопрос о государственных продовольственных магазинах и о частных хранилищах зерна, он тут же начал излагать концепцию, напрочь вычеркнув из ее создателей сидевшего тут же за столом Воронцова. Зато, становилось понятно, почему проект не начал воплощаться в жизнь. Все просто, граф Шувалов при малейшем намеке на сложности и возможное недовольство дворянства, тут же, скорее всего, сдал назад, и в итоге пострадал только Воронцов. Единственное, что делало Шувалова чрезвычайно полезным человеком, можно даже сказать, незаменимым, это его способность выискивать в толпе самородки, вытаскивать таланты и заставлять их проявлять себя на полную катушку. То, что он, скорее всего, присваивал себе и изобретения, и проекты будущих указов, возможно не все, но часть из них абсолютно точно, не подвергалась сомнению, но это была та плата, которую я на данном этапе мог себе позволить, потому что его проекты, в отличие от моих, пройдут и тетушка как минимум их рассмотрит. Ну, не она сама, конечно, но ее министры и парламент, точно. А еще у Петра Ивановича была одна весьма полезная черта, он был пробивной, и при должной мотивации, при постоянном одобрении и правильной позиции в момент первого негативного отрицательного опыта в процессе этой зерновой реформы, именно он был способен ее протащить и заставить помещиков выполнить объявленные условия, а казенные хранилища заполнить зерном. Ведь сумел же он протащить несколько государственных монополий, в том числе на винокурни, и генеральное межевание, это то, что я, поднапрягшись, вспомнил о нем из школьной программы. И ничего, жив и здоров остался, упитанный блистателен. Не зря Ушаков боится, что именно Шувалов заберет у него бразды правления тайной канцелярии. Собственно, а почему бы и нет? Сейчас я думаю с позиции силы. Ему будет гораздо проще заставить тех же помещиков подчиниться, если за его спиной будет давлеть над всеми незримый образ тайной канцелярии. Можно же ввести ответственность за невыполнение, мол, не создав хранилище, ты подрываешь безопасность государства и августейшей фамилии. Впихнуть его под номером 3 в основное положение тайной канцелярии, и в путь. Еще свежи в памяти у старожилов, как парочка человек с немалыми титулами и реальной властью лишились не только титулов, но и головы во времена Анны Иоанновны, когда решили, что могут именовать императрицу, минуя титулование, даже в частной беседе без ее присутствия. А уж про несчастного Александра Самсонова, который просто сгинул даже без объявления за что, до сих пор перешептываются, когда Ушакова видит. Собственно, из этих перешептываний, я и узнал про него. Вообще у бывшей герцогини Курлянской есть чему поучиться. Так уж она в кулаке всех держала, что сидели как мыши под веником, боясь лишний раз вздохнув. Потому что, перспектива в ледяном дворце свадьбу играть, это в иной раз было так, баловство. И ведь никто ей шарфик шелковый не готовил, вот ведь парадокс, хотя правила она кнутом. Пряником считалось как раз-таки отсутствие этого самого кнута. В этом аспекте Аннушка в дядю Петю пошла, не иначе. А вот тот же Петр III дал слабину, манифеста вольности дворянской начирикал и все, тут же прихлопнули. Многие люди понимают только язык силы, это пошло еще из древности, когда вождем племен становился самый сильный и ловкий. Это инстинкт, который никогда и никому не преодолеть в полной мере. Единственное, чего нельзя делать, это палку перегибать. Ваше Высочество, а вы что думаете о идее создания резервов как частных, так и государственных? Я вырвался из своих мыслей и сфокусировал взгляд на задавшем мне вопрос Воронцове. Я абсолютно за. Собственно, за этим я и пригласил вас двоих, чтобы выслушать людей, которые думают так же, как я. В конце концов, это не просто приведет к укреплению внутренней безопасности страны, но подобные вещи – обязанность каждого рачительного хозяина. Жаль только, не все это понимают, досадливо поморщился Воронцов, а все и не поймут. Можно только обязать, и в итоге принудить, устроив показательные наказания тех, кто не выполняет указ, я пожал плечами. Это нормально, что сначала будут пытаться юлить, и я бы, будь кем-то вроде Калигулы, распорядился бы не оказывать помощь таким имением, ежели голод грянет. Но людишек жалко, из-за своих остолопов хозяев помрут еще, так что я так делать не буду, если до меня дело тянуться будет. Самое правильное, начать создавать государственные резервы, и тут же частные, чтобы все видели, что государство тоже не сидит, лапки сложив. «Я тоже так думаю, ваше высочество», — вмешался Шувалов. «Я только глаза закатил и принялся доедать десерт. Вот прямо вижу, что надо склады делать для зерна и обслугу ставить, которая будет следить за сохранностью. Я даже придумал, как это будет происходить. Частично зерно будет закупаться за казенный счет. Надо продумать и заложить в бюджет фиксированную сумму на ежегодную скупку зерна, а часть пойдет с продаж, как половина налога. Хотя, я государыне еще в Москве предложил убрать внутренние таможенные пошлины, чтобы развить нашу исконную торговлю, и она обещала подумать, но налог-то с продаж никто в своем уме не отменит, а на вывоз за границу в виде частичной пошлины наложить, от стоимости высчитать, он задумался. Надо будет фиксировать пошлину в зависимости от пудов вывозимого, чтобы не запутаться. Словно галочку в уме поставил, и тоже для частных поместий. При учете налога на продажу зерна, часть этого налога в виде того же зерна помещики будут обязаны оставлять в хранилищах, сроком на год, из расчета годового запаса. Больше и не надо, пропадет, а на будущий год этот запас можно продать, а на его место загрузить новый, и они ничего в итоге не потеряют и стране прибыток. Да, работы только у монетного двора и сборщиков подати прибавится, это же надо будет долю высчитать, да проверить, чтобы не сшельмовали, но ничего, потерпит. У небольших дворов придется полностью налог в виде хранилищ делать, но на то манифест выпустим, про то, как государыня о поданных своих печется, вон даже от налогов освобождает, лишь бы смогли пережить лихую годину, ежели она еще случится, конечно. Он на мгновение нахмурился. Правда, придется сборщиков собрать всех в кучу и науку ту накрепко в головы вбить, но это проблема Черкасского и Бестужева уже будет, а он молодец, все уже почти детально продумал. Необходимо лишь несколько нюансов соблюсти, и можно пробовать запускать эту реформу. Надо только подумать, где разместить казенные хранилища будет удобнее. К губернским гарнизонам хранилища приставить, что тут думать. Я отложил вилку, озвучив самое простое на мой взгляд на сегодняшний день решение, и одновременно фуражные склады создать, чтобы, коли война случится, не бегать с выпученными глазами и не искать, у кого фураж закупить можно, а просто заранее держать нужно количество. Начнет время подходить, что вот-вот портится начнут запасы, так и вовсе распродать, а новый закупить. Я бы еще кого из химиков попросил что-нибудь придумать, чтобы тоже мясо можно было хранить долго, сами не придумают ничего, я идею тушенки кому-нибудь подкину. Нитритная соль уже, оказывается, имеется в наличии, мне ее Ломоносов демонстрировал, как и свои навыки в создании вакуума в лабораторных условиях. Почему ничего из этого до сих пор никто не применил, я не знаю, просто для меня этот вакуум стал как удар пыльным мешком по голове. А тем временем, пока я в себя приходил, Михаил Васильевич спокойно функции различных металлических сплавов в безвоздушной среде испытывал. Вот тогда до меня окончательно дошло, да почти все, кроме компьютеров, разумеется, уже давно изобретено и до нас. Никаким попаданцам просто нечему учить местных, они все давно сами знают. Другое дело, что по каким-то неведомым мне причинам не используют, а вот с этим можно и помочь, я же много различных байк слышал, когда в Киле жил. Отличная идея, ваше высочество, просто отличная. Шувалов засиял как новенький золотой. Ну, действуй, родной, мне твоих лавров пока не нужно, ты главное за дел мне сделай, чтобы я страну в более-менее приличном состоянии получил, готовый к внедрению более глубоких реформ. В дальнейшем ужин прошел под непрекращающийся бубнеж Шувалова, который уже начал планировать осуществление такой замечательной идеи, что пришла ему в голову совсем внезапно. Когда ужин подошел к концу, я отпустил Петра, попросив Воронцова остаться, под предлогом, что мне хотелось бы обсудить с ним тут книгу, что он мне утром дал почитать. Шувалову это было неинтересно, поэтому он быстренько свалил, не напросившись остаться. Надо будет поручить кому-нибудь, чтобы почаще напоминал ему о грандиозном прожекте, который пойдет на пользу всей империи. Лопухина что ли пристроить к этому делу? Он даже, если сболтнет чего личного, тут же укорот языку получит. Шувалову неприятности не нужны, он любит деньги и быть в центре внимания, а всего этого можно из-за слишком болтливого товарища лишиться, особенно, пока Ушаков тайной канцелярией рулит и спит и видит, как Шувалова сбросить. Пригласив Воронцова пройти в кабинет, я сразу же направился к столу, с ужасом глядя на растущую кипу бумаг, которую нужно было во что бы то ни стало как можно быстрее разобрать, вот только времени пока не доставало. Кабинет я выбрал далеко не случайно, нужна была официальная обстановка, чтобы собеседник не чувствовал себя расслабленно. «Вы хотели поговорить со мной о тех записках, ваше высочество?» — сразу же спросил Воронцов, как только получил разрешение сесть. «Нет, зачем мне о них с вами разговаривать?» Я чуть наклонил голову на бок и посмотрел на него. Эта привычка наклонять голову была не моя, я так никогда не делал. Но при изучении отвратительного качества портретов герцога, обратил внимание на то, что на них на всех его голова слегка склонена. То ли он в детстве чем-то болел, и это последствие, что-то вроде нервного тика, то ли это вообще семейное. С другой стороны, узнавать о такой мелочи было лень, да и незачем. «А что, вы тоже, Роман Илларионович, считаете, что при дворе кормит отвратительно, как заметил господин посланник?» «Нет, ваше высочество, я так не считаю», — он покачал головой. «А вы, а мне ни с чем сравнивать, потому что при дворе его господина короля Фридриха не кормили вообще. Знаете, чего мне не хватает?» Воронцов покачал головой. «Картофеля. Весьма питательный и вкусный продукт, надо сказать, но здесь в России почему-то не использующийся. И, знаете, в чем самая большая странность, Роман Илларионович? Я точно знаю, что картофель был привезен моим дедом Петром Алексеевичем вместе с табаком, так как получилось, что табак пользуется спросом, а картофель нет. Может быть, потому, что табак – это некая пикантность, а картофель – просто еда, которую к тому же надо выращивать. Ну так давайте слухи распустим, что есть картофель, жутко аморально, что это любимая пища лорда Дэшвуда, который, обожравшись его, начинает творить всякие непотребства. Мол, это не он такой плохой, а картофель так на него воздействует. Боюсь, что лорд Дэшвуд начнет опровергать эти слухи, — со смешком заметил Воронцов. Он же гордится тем, что настолько аморален сам по себе. Пускай опровергает, — я махнул рукой. Чем больше опровергать начнет, тем больше все убедятся, что он именно что из-за картофеля такой, а не сам по себе. Вы меня пригласили о лорде Дэшвуде поговорить, ваше высочество? Воронцов снова не сдержал смешок. Лорд Дэшвуд мне интересен лишь в разрезе того, почему его никто не вызвал на дуэль и не прирезал как бешеную собаку, после той отвратительной выходки на маскараде в честь коронационных увеселений. Я задумчиво смотрел на Воронцова, который перестал улыбаться, и в свою очередь внимательно смотрел на меня. «Я читал ваш доклад в «Свободное экономическое общество», где вы предлагаете то, о чем мы говорили за ужином, — создание частных запасов зерна на случай неурожая и возможного голода. При этом вы настаиваете на некоторых послаблениях в сторону крестьян, и приводите в пример показатели своих земель, показавших очень хорошие итоговые результаты вследствие рачительного ведения хозяйства. Мне лестно слышать, ваше высочество, что вы поддерживаете мои идеи и даже нашли время с ними ознакомиться», — кивнул Воронцов. «Я много чего понимаю, Роман Илларионович, но я никак не могу понять следующего. Про вас в свете ходят слухи, как об отвратительном хозяйственнике, который едва ли не разорил свои земли, ведя беспутный образ жизни. Признаться, я нахожусь в растерянности, как эти два факта могут уживаться друг с другом. Прибавить сюда и то, что, якобы, вы выступаете за полное закабаление крестьян и допущение дворянской вольницы. Вас еще не разорвало, Роман Илларионович, на пару частей из-за всех этих несоответствий?» Он молчал, разглядывая собственные ладони. «Просто ответьте мне, что правда, ваш доклад и гуляющие в свете слухи. Я не хочу начать доверять человеку, который даже в предпочтениях ведения хозяйства разобраться не может». Скрестив руки на груди, я откинулся в кресле. «Ну же, ответь мне, я впервые здесь встретил человека из дворян, который действительно разбирается в экономике. Сам разбирается, без помощи тысячи управляющих, еще и статьи в разные экономические общества пишет. Я писал доклад, основываясь на собственном опыте», — наконец, твердо сказал Воронцов. «И да, я действительно считаю, что дальнейшее закабаление крестьян может в итоге привести к снижению экономической целесообразности, и в итоге к полнейшему краху». «Хорошо», — я выпрямился и опустил руки на стол. «Очень хорошо. Надеюсь, вам удастся мраморную фабрику создать, и вы доложите мне о своих успехах. И это все, что вы хотели у меня узнать, Ваше высочество, он выглядел растерянным. Да, это все, пока все. Я не знаю, что будет в дальнейшем, но надеюсь, что слухи не станут в итоге правдой. Он вскочил и сглотнул. Нет, ну а чего ты ожидал, что я сейчас с тобой буду планы строить, что ли? Мало ли что ты мне сказал, я должен все проверить, прежде, чем делать тебя своим казначеем, с перспективой занять должность казначея империи. Могу я идти, ваше высочество? Я уже открыл рот, чтобы дать согласие, как дверь отворилась и в кабинет без предварительного оповещения ввалился Крипби. Он был вымотан до предела, весь в пыли, даже на его волосах пыль лежала тонким слоем, несмотря на шляпу, прикрывающую голову. Захлопнув рот, я жестом велел Воронцову сесть, чтоб не маячить. Лишь позже до меня дошло, что надо было его не осаживать в кабинете, а вон отослать. Крипби подошел к столу и протянул мне письмо, сам же, после того, как я забрал письмо слегка дрожащей рукой, упал в кресло, вытянул ноги и прикрыл глаза. Воронцов переводил взгляд, в котором зажглось любопытство, Скрипби на меня и обратно, и уже не стремился куда-то уйти. Я же развернул письмо и погрузился в чтение. Тетка писала мне собственноручно, поэтому письмо получилось излишне эмоциональным. Когда закончились все положенные охи и ахи, выписанные каллиграфическим почерком, начался текст по существу. Если быть кратким, то Ее Величество меня понимает и даже возмущается вместе со мной, но людей более того полка, который у меня под командованием выделить не сможет. При этом она клятвенно пообещала полк доукомплектовать. Не придумав ничего лучшего, в мой полк, точнее огрызок полка, решено было влить ингерманландский пехотный полк, точнее тоже тот остаток, что сейчас находился в Петербурге под командованием Наумова и занимался больше всего охраной дворца. Елизавета ингерманландцев терпеть не могла, они напоминали ей о Меншикове, с которым у нее, мягко говоря, не складывалось, и она нашла способ избавиться от раздражающей ее проблемы. Во-вторых, тетка просила меня попытаться с проблемой без военного вмешательства, потому что военный конфликт напряжет Данию. А она пока с Данией воевать не хочет, да и вообще она с Данией воевать не хочет, потому что с них, если разобраться, взять нечего. Как она себе представляет решение проблемы без участия военных, лично я не понимаю. Дядя что, увидев меня, расплачется и все вернет как было? Ага, херов мне тачку. Его, если повезет, и мы все же быстро встретимся, долго придется уговаривать, и не факт, что он быстро даст себя уговорить. В-четвертых, учитывая ситуацию, она полагает, что дядя может и не пережить встречи с племянником, и у него станет плохо с сердцем, или хватит удар, поэтому имя наследника в черновике мирного договора со шведами уже заменено на Георга. Я несколько раз перечитал эту строчку. Что значит «станет плохо с сердцем»? Это мне инструкции передали, что ли? Ладно, поживем увидим, а то и правда может быть нужно будет удар обеспечить, табакеркой по темечку. Ну а что, это почти классика. Тем более, что дядя, будь он живой или схвативший удар, вообще ни на что не повлияет.